Отныне для Михаила Михайловича навсегда заказана дорога в его собственный кабинет и к остальным дверцам заветных сейфов. «Поднимайся, ну!» — Евгения Сергеевна тряхнула супруга за плечо, но он почему-то не охнул и никак не отозвался. В обморок упал старый колпак. Сказав так, величавая хозяйка прошла к себе в спальню, погруженную в розовый полумрак. Она была не в кимоно, как о том думал Михаил Михайлович, а в черном гладком платье, обтянутом в талии. Потом она включила верхний свет и внимательно посмотрела на подпись Михаила Михайловича. Все в полном порядке. «Он меня хотел обмануть документом», — подумала красавица. «Как ловко он готовился преподнести документ. Ха-ха-ха, фу, каторжник, фальшивомонетчик». Насладившись документом, спрятала его в портфель для особо важных бумаг. «Отныне она единственная хозяйка миллионов Юскова. Прииски золота, механический завод, забастовщики, убытки, милицию призвать, милицию пусть не жалеет патронов, она не пожалеет денег, порядок, прежде всего порядок, и прибыли, прибыли». Поцеловала портфельчик из замшевой кожи и спрятала в свой собственный сейф. «Хозяйка, миллионерша, ах, если бы еще к тому же вдова». Постель в спальной не разобрана. Узорная накидка из тончайших брюссельских кружев, 10 целковых заршин на горе пуховых подушек. Нет, Евгения Сергеевна вовсе не собиралась тешиться со старым колпаком в любовном экстазе, как он о том думал. Она чересчур брезгливой стала, по любовниками хоть пруд пруди. Она собиралась объявить Михаилу Михайловичу, что сегодня он, Михаил Юсков, навсегда оставит дом и жить будет в смирении со старцами в раскольничьем скиту, где когда-то печатались на литографическом камне фальшивые Екатеринки. Михаил Михайлович лежал в той же позе, лицом в паркет, и ни рукою, ни ногою не дрыгал. Смирненько так, покойно. Евгения Сергеевна присмотрелась к нему, толкнула туфлем, мягкий и беззвучный. Разбудила горничных, Клавдию и Шуру. Дюжие откормленные девки в наспех натянутых платьях, простоволосые, заспавшиеся, едва приподняли хозяина, испуганно ахнули. «Господи, господи! Он будто помер, ей-бо!» Евгения Сергеевна дрогнула. «С ума сошли! С чего он помер бы? Нет-нет, доктора надо вызвать, я сейчас!» Никогда еще она не поворачивалась так круто. Моментом открыла дверь кабинета, кинулась к телефону, вызвала карету скорой помощи из городской больницы и тут только вспомнила о ключах от сейфа. В руках только ключи от двери, где же от сейфов? Ах, каторжник, фальшивомонетчик, ящики стала замкнуты, у каждого ящичка свой ключ. Вылетела в вестибюльчик. «Несите его в кабинет, на постель, живо!» «Нам его не поднять», — сказала одна из горничных, таращась на хозяйку. Слышно было, как внизу хлопнула дверь. «Кто еще там, Ионыч?» Или пришла Дарьюшка со своим возлюбленным таежным медведем. «Только бы не чужой кто, надо найти ключи от сейфов, обыскать весь кабинет, все перетрясти». Ни слова горничным, и поспешила вниз. Дарьюшка смотрит на хозяйку снизу вверх, чему-то улыбаясь, отряхиваясь от снега. Такой буран, ужас!» Евгения Сергеевна спустилась вниз по ковру, не зная, что сказать Дарьюшке, да и надо ли говорить. Она же сумасшедшая, о, Господи! Хоть бы она уехала в тайгу с таежным медведем, избавила бы дом от своего присутствия. На Дарьюшке меховая полудошка, забитая тающим снегом пуховая шаль, а лицо румяное и в глазах туман, влюбилась, что ли? Или все еще воображает, что живет в третьей мере жизни? Одна, и голос у Евгении Сергеевны переменился, тревогой насытился беспокойством. Она почти уверена, что Михаил Михайлович отдал концы из земной юдоли. Ну а дальше что? Похороны. Извещать ли сыновей Михайлы, дать ли депешу престарелой матери?